Мои слова услышаны, фотки увидит, поверит, ну а сверять, кто там на снимках и для чего, не будут точно. Главное, сам факт такой передачи. Хотел уйти, но еще немного постоял, и оказалось, что не зря. Я увидел, как перед абонентскими ящиками начал крутиться какой-то подозрительный тип в кепке. Меня он не заметил, покрутился еще, а потом раз, и ловко вскрыл замок на одной и унес содержимое. Опустел тот самый 13-й ящик. Все как по заказу, я успел. После этого я пошел на рынок, но не старый, а на другой, он, кстати, располагался неподалеку. Там я искал одного человека, видел его всего раз в первой жизни, но память на лица у меня хорошая, должен его вспомнить. Вскоре нашел. Нужный мне мутный тип крутился рядом с прилавками, где продавали творог и сметану. Там много женщин, открытых сумок и кошельков, которыми можно поживиться. Этот тщедушный мужичонка лет 40, в кепке, опущенной так низко, что козырек прикрывал глаза, вроде и не смотрел на покупательниц, но на деле внимательно следил, у кого можно украсть деньги. Зовут его Вася Кепкин, прозвище Кепа, он профессиональный щипач, а еще стукач, но об этом знают только три человека. Сам Кепкин, опер Седов и я. Он наконец выбрал цель и пошел к ней, но я уже был на его пути. Долгих церемоний не будет, времени мало, я сразу перешел к сути. Иди к воротам со стороны Благовещенской, через которые грузовики заезжают, тихо приказал я. Ты чё, блатным тоном протянул мужичок, ты не врубаешься, или, это ты не врубаешься, дядя, ты, стукач ментовский, информатор, оперативный псевдоним, Клоп. Короче, я наклонился к нему, я из ФСБ, если не хочешь, чтобы тебя прикрыли и чтобы твои товарищи не узнали, чем ты занимаешься с Седовым, то идешь к выходу, а там я с тобой побеседую. Короче, решать тебе. Не, громко произнес он, мотая головой. Фрукты там продают, здесь только колхозники сидят, ничего не найдешь. Там и все фрукты, у китаёз. Ты их главное мой хорошо, а то они в этой гадости химозной. Я кивнул. В конспирации этот клептоман что-то понимал. Воровайка, щипач, и даже в таком возрасте не растерял навык. Я по первой жизни выяснил, что он работает информатором у Седова, причем грамотным, много чего полезного говорил. Опер случайно про него сказал, когда мы одну темнуху с Седовым раскрывали, и показал разок на фотке. Старый опер никак не мог предположить, что я окажусь в прошлом и воспользуюсь его стукачом. Страсть к воровству Кепу в итоге и погубила. Седов запрещал ему воровать, но тот все продолжал, потом попался и уехал на зону, хотя до этого у него уже было две или три ходки. Кепкин ждал меня в условленном месте, спрятавшись за черными железными воротами, чтобы никто из своих не увидел. «Это что за дела?» – возмутился он, когда я подошел ближе. «Ты про что вообще? Что ты придумал про информаторов каких? Мне не гони, все знаю, Клоп. Или ты решил по-плохому? Да хорош, начальник!» – прохрипел Кепа, подняв руки. Но мент говорил, что никому про меня передавать не будет. Он и не передавал. «Не волнуйся, я полез в карман и достал 100-тысячную купюру. Это мы по всех знаем, нам положено. Мы всегда в курсе, кто на кого работает. Но вот тебе от нас зарплата. От тебя потребуется с ним связаться». «И чё сказать?» Жулик встрепенулся при виде денег. «Передай ему при встрече это». Я сунул ему в руки третий сверток с дозой дури. «Скажи, что подслушал на рынке, что сына чекиста траванул барыга с погонялом мажор. Он еще тусуется рядом с 17-й школой. Передай это, и бабки твои». Купюра плавно перешла к нему и исчезла, как у фокусника, будто ее и не было. «И сделай это сразу», — сказал я. «Прямо сейчас, выйди с ним на связь, это срочно. Не передашь, я тебя везде найду». «Да ладно, начальник, все в лучшем виде сделаю», — протянул он. «И про меня ни слова, мол, слышал краем уха. Если передашь до обеда и он возьмет мажора сегодня, премию получишь». Я показал вторую купюру, но тут же убрал. «Занесу на днях, думаю, справится. Не справится, решим вопрос иначе, но все равно будет так, как мне надо». А я пока тянул время, обдумывая дальнейшие шаги. Съездил домой, переоделся, а то в пиджаке стало жарко. Съездил к дяде Юре, но дома его не застал, так что отправился пообедать. Зашел в бурятскую столовую, заказал блюдо по сыли-буус, больших пельменей из рубленого мяса, сваренных на пару и похожих на хинкали. Есть их можно только руками, сначала надо откусить бочок и выпить бульон, только потом съесть. Вкусная и сытная штука. Заведение семейное, отец, сидеющий усатый бурят по имени Батар, строго контролировал технологический процесс. Его жена и дочери лепили блузы и варили их в особых пароварках, а их дети играли в зале, стучали модными в это время фишками, плотными картонными кружками с яркими рисунками или кадрами из фильмов. Надо было бросить их так, чтобы перевернулось как можно больше. Шум стоял большой, но никто не жаловался. Сверил время на пейджере, подумал, что надо будет при случае прикупить часы, и не те шведские, которые тогда на рынке предлагали Толе Ершову, а нормальные. Где, кстати, сам Толя? Так и не зашел ко мне, а контакт с ним восстановить надо. Ладно, сам потом приеду. После неспешного обеда взял такси и поехал в Атамановское РОВТ. Но не напрямую, а объездным маршрутом мимо 17-й школы. Увиденное меня порадовало, белая девятка торчит на том же старом месте, что и вчера, но двери капот открытые, а никого рядом с ней не было. ХМ налетели менты, опер Седов действует быстро и уже мог успеть повязать мажора, я дал ему достаточно времени, а тачку пока еще не увезли на штрафстоянку. Вероятно, операм-то пофиг, что будет с машиной, не они же ее перегоняют. По времени все сходится, правда, в обрез. Значит, клуб заслужил премию, а такси ехало дальше, в то самое РОВТ, где я сидел ночью. Не рискую вообще, дежурный после смены ушел домой спать, а на его место сидел новый, и меня там никак не отмечали, что я сидел у них. Никакой вертушки и журнала с посетителями на входе не было, не РОВТ, а проходной двор, заходи кто хочет. Это потом начнут ставить охрану у входа, как в главке, сейчас же все проще. Ну а куда идти, я знал. Мажора, если его и правда закрепили, могут увести на допрос в прокуратуру. Тут может быть по-разному, на самом деле. Обычно, когда кто-то умирал от передоза, уголовные дела не заводили. Но в данном случае, учитывая, кто отец парня, уголовку завели сразу, придумали, как это сделать, и дело ушло в прокуратуру. Подозреваемого могли привести туда, и допрашивать его будет следователь, ведущий дело, особенно если он ножками ходить не любит, а требует привозить всех к себе в кабинет, почти все там такие. Что будет говорить мажор, мне не важно, лишь бы про это задержание услышал его покровитель, продажный мент Зиновьев. Тогда он начнет суетиться. Первым делом я заглянул в кабинет убойного отделения, посмотреть, на месте ли старый опер, и кто тут у нас есть. Седова не было, за его столом сидел тощий усатый парень в клетчатой рубашке, я его не помнил. Мажора тоже нет, хотя его могли притащить сюда и приковать к батарее. У окна курил Герасимов, начальник отделения, толстый мужик с большой лысиной. В углу притаился Михеев, тоже опер в возрасте, высокий мужик, похожий на алкаша. Он и есть алкаш, хотя в этом РОВТ пьют все, кроме Герасимова, он закодировался. Впрочем, ему код подобрать, раз плюнуть, раз в полгода стабильно взламывает сам себя и уходит в загул. «Артема Сергеевича нет?» – спросил я о Седове. «Он в прокуратуре», – отозвался Герасимов. «Ага, пока все сходится, значит, мажор и правда, может быть там». И опер Зиновьев наверняка про это услышал. «Но в прокуратуре у него влияние меньше, зато в СИЗО может подсуетиться, если мажорчика отправит туда, есть контакты». «А вы по какому вопросу?» – спросил Михеев, пристально глядя на меня. «Срисовывает мои приметы, многие менты так смотрят на людей. Ну и пусть, мне это не помешает, я придумал хороший повод, почему пришел сюда. А я по утопленнику, который всплыл недавно на реке», – сказал я, зная, что здесь не рискую совершенно. «Говорят, дело у вас, и вы ищите свидетелей. Вот я и пришел». «Да не у нас это дело», – вскричал Михеев, моментально становясь злым. «Это у оперов в железнодорожном районе, это их территория, туда идите». «А я думал, что у вас». «Нет, туда идите. У них так много работы, что даже простой намек на то, что нужно сделать работу, положенную оперу из соседнего района, сразу вызывает у них отторжение и злость. Еще бы, они скорее труп перетащат к соседям, чем сами будут с ним возиться. У них своих клиентов, полный морг, мне же проще. Теперь главное, ради чего я здесь». Я прошел дальше по коридору и добрался до кабинета, где сидел Зиновьев. Лысый опер в свитере как раз лаялся с кем-то по телефону. «А за что его повязали?» – спрашивал он у кого-то. «А я что сделаю? Это вообще не моя тема. В прокуратуре стой». «Да ладно, короче так, стой, нет, не ори. Этих вообще рубоповцы повязали». «Да погоди, кто-то выяснял у него, Почему Зиновьев не выполняет свои обязательства? Барыг задерживают, с которых он сам и деньги рубит, так чевамент сидит и ничего с этим не делает. Вот и ругаются. Не могу говорить, опер заметил меня. Я достой тып, подожди за дверь, рявкнул он мне. Нет уж, так не пойдет. Пользуясь тем, что он в кабинете один, я прошел туда и положил руку на рычажок телефона. Вид у Зиновьева стал свирепый. По взгляду видно, что сейчас ударит. Он такую наглость стерпеть бы не смог, но ничего сделать не успел. «Подставили тебя», — объявил я. «Валить тебе надо из города». «Чё, ты кто такой вообще?» Продажный мент сразу набычился, но охота драться у него пропала. Короче, кто-то спалил ГБшнику, что дозу, от которой его пацан коньки отбросил, ему притаранил мажор. Я говорил с блатной интонацией, да и смотрел нагло. Еще сигарету в рот вставил, но не курил. И образец дури чекисту прислали, все сверили, заключение уже есть, один в один, та партия. Мажора, короче, в прокуратуру увезли колоть, а всех остальных хватают за компашку, потому что это все под контролем у чекистов. А они ментам сказали, любой беспредел творить можно, прикроют, поэтому и зверствуют. «Ты кто?» – спросил он, но уверенность в его голосе куда-то испарилась. «Не допер?» – я усмехнулся. «Ты хоть и мент, но нам полезен, мы еще с тобой поработаем, но в блудняк тебя вписали в конкретный, сам уж крутись». «Дядя Ваня, привет», — медленно проговорил Зиновьев, не ожидал, что поможет. У него еще и с блатными дела, впрочем, я не особо удивился. Синие давно уже ведут бизнес с кем угодно, даже с ментами. Короче, мы в курсах, что дозу тому пацанчику продал ЧП, а не мажор, но на ум с Билишем на измене сидят. Ссаться, что чекисты к ним придут. Вот и сдали мажора, чтобы ГБшники через него на тебя вышли. Обложили тебе со всех сторон, дядя. Вот гондоны, с чувством произнес мент. И чё делать, чё делать, я презрительно фыркнул. Сам решай, чё делать. Мы тебя предупредили, а дальше как хочешь, понял. Благодарен, он скрипнул зубами. Ну ничего, эти падлы еще попляшут. Зиновьев поднялся, напялил кобуру со стволом. Накинул сверху жилетку из кожзама и вышел из кабинета. Нет, из города он пока не свалит. Где-то у него есть крупная сумма наличными, которую он захочет забрать с собой. А еще он жадный, может напоследок выбить пару долгов. И мстительный, поэтому может захотеть отомстить напоследок Билишу и Науму. А вот эти его денежки было бы неплохо заполучить себе. Так, ладно, пора валить. Я знаю трех ключевых участников этой схемы с наркотой, причем ключевых. Поставщик Билиш, организатор Наум и Крыша, Зиновьев. Билиш боится Зиновьева, Зиновьев теперь ненавидит Белякова и Наума, а вот Наум пока никак у меня не задействован. А мне надо торопиться. Когда полковнику Иванову из ФСБ будет доведена вся информация, на орехи достанется всей бригаде Наума, включая Ярика, разве что если Наума не будет в живых. Учитывая, что и распространитель по прозвищу ЧП уже готов, тогда месть чекиста попадет на оставшихся участников, то есть на Зиновьева и Белякова. Поэтому говорить Иванову об этом опасно, но придется говорить и выкручиваться. Потому что этот Наум мне не понравился, хитер гад. Если ему не удалось подставить моего брата ночью, он не будет сидеть без дела и подготовит новую подлянку. Вот и мне надо к этому готовиться, и если не опередить, то подготовить мощный удар против него, чтобы не оправился. Ведь я чуял, что этот Наум самый опасный для нас среди всех. В это же время грязная зеленая девятка с тонированными в ноль окнами медленно ехала по улице Ленина, держась у тротуара. Водитель в темных очках откинулся в кресле, одной рукой держал сигарету, а второй рулил. Пассажир впереди крутил магнитолу. Городские встречи, старый мотив, подмосковный вечер, спальный массив, запел Наговицын на радио. «Это из-за той тёлки вчера шмель огреб?» — спросил сидящий на заднем сиденье широкий браток по прозвищу Стасин, показывая вперед. «Угу», — водитель Ерема заржал. Сам его морду видел, ему в натуре прилетело, будто молотком мочили. Но это Наум прикололся, драчку устроил, сказал сидящий впереди гусь, оставив магнитолу в покое. Он так-то на эту соску давно глаз положил. Еще когда она с погодой им ездила, так и хотел себе, мол, нахрена такая тёлка такому лоху нужна, а сейчас она вообще с каким-то пацаном непонятным ходит. А девушка в белой майке и джинсовой юбке шла впереди, в руке она несла пакет с продуктами и лекарствами. Ветерок трепал ее волосы. Шла быстро, Торопилась, заглядывала, не идет ли автобус. Вскоре она добралась до остановки и встала там, с беспокойством глядя в сторону дороги. Судя по толпе у дороги, автобус задерживался. «Не каким-то пацаном, а братом Коршуна», — сказал Ерема. «Да че тебе этот Коршун?» — начал нервничать гусь. Наум базарит, что Коршунов раньше за пацанов стоял, а сейчас непонятно в какую сторону дышит. Он с него даже спросить хочет, типа че ты пацанов подводишь, за кого вообще, за нас или за ментов. Брат-то его, говорят, с мусорами связывается. И шмеля, говорит, Коршун огорчил, тот недоволен остался. Наум всех ментами обзывает, недовольно пробурчал Стасин сзади. Мне что-то кажется, что он Коршуна не взлюбил, вот и хочет через девку брательника его самого как-то спровоцировать, чтобы он... Ты не нам это говори, а Науму, если что не нравится. А мне-то что, мое дело маленькое. Да и Коршун мне никто. Раньше он него толк был, когда чеченские в бригаде еще были, да их уж не осталось никого. Ну че, начали, точно эту девку забирать надо? Точно. Наум на эту телку запал, к нему сказал приволочь. Вот и берем ее быстренько. А потом брата Коршуна тоже привести надо к Науму на базу, вопросы к нему есть. Гусь достал из кармана вязаную маску, надел ее на голову и раскатал до самого подбородка. Остальные сделали так же, а номеров на машине не было. Их тщательно залепили грязью. «А с тёлкой чё потом?» — с надеждой спросил Стасин, поправляя маску. «Да как обычно, Науму надоест, по кругу скажет пустить. Первый раз, что ли? О, ништяк, да ты смотри сколько народа!» — показал Ерёма. «Давай лучше, кончай тупить, нас уже увидели. Тормози!» — приказал гусь. Машина заехала на тротуар, разогнав людей на остановке. Братки выскочили и рванули за девушкой, но слишком много людей стояло на их пути. Почти все сразу уступали им дорогу, думая про себя, что лишь бы не их, кого-то братки отпихивали, но все равно, время прошло. Юля от неожиданности выронила сумку. Хлеб выпал, бутылка разбилась, молоко брызнуло во все стороны. Но девушка не замерла, а развернулась и побежала назад, в сторону парка. По пути споткнулась и едва не упала. Стасин чуть было не схватил ее за руку, но она выскользнула, а сам браток растянулся на тротуаре. «Лови ее!» Взревел гусь, мчась следом за Юлей. «Стой!» Глава 14. Димка выругался. Пальцы сегодня будто слушались с трудом, и язык заплетался, как у пьяного, нормально петь не выходило. Нервяк из-за брата, и сегодня в чехле от гитары из-за этого почти нет денег, никто не кидал мелочи за такое исполнение. Ну хоть постоянному слушателю нравится. Костя Левитан сидел на своем обычном месте на скамейке напротив. Уже приоделся, без вечной куртки с капюшоном, в спортивном костюме с полосками, даже четки появились, которые он крутил, и очки теперь носил целиком темные. В бандиты, похоже, подался, но музыку пришел послушать, как и раньше. Но если есть в кармане пачка сигарет, хрипло пропел Димка и остановился. «Вы че?» — крикнул он, начиная подниматься. Картина как в кино, но только смотреть такое кино не хотелось. Два увольня в масках бежали за Юлькой, а следом за ними в парк заехала девятка, не обращая внимания на пешеходов. Те едва успевали отбегать в сторону. «Ах вы, суки!» – бросил Димка и кинулся на помощь. Один здоровяк догнал девушку и схватился за лямку женской сумки. Юлька царапнула его по руке, он выругался, но продолжил. А она стащила с него маску, когда целилась рукой в лицо, на щеке остались царапины. Бандит отшатнулся с громким матом, но второй уже был рядом. Бежал так, будто собирался врезаться в девушку и сбить ее с ног своей здоровенной тушей, а окружающие просто смотрели с расстояния. И машина уже была близко, водитель, сидящий внутри, тоже носил маску. «Вы что творите?» Димка подбежал к схватке и успел врезаться грудью во второго, сбивая его с пути. Хоть и веса у Димки мало, равновесие бандит потерял, только не упал. Мужик в маске отпихнул парня и достал из кармана ножик, нажал на кнопку, и лезвие со щелчком открылось, блестя на солнце. «Ну ты попал», – прошипел бандит. «Ну-ка нахрен с дороги». Внутри все обледенело, но Димка остался на месте. «Вы что творите?» – слабым голосом сказал он. «Отпусти, или я сейчас позвоню». Кому позвонить, он так не придумал, а бандит шагнул к нему. Ничего сделать не успел. Кто-то отпихнул Димку в плечо и сам встал перед ним. «Ты что творишь?» Браток посмотрел на высокого парня в спортивном костюме и темных очках. Тот взял его за руку каким-то спокойным и будничным движением. Также буднично повернул. Что-то хрустнуло, и нож выпал, а бандит заорал благим матом, держась за руку, согнувшуюся совсем не по направлению сустава. Второй исцарапанный замер от неожиданности. «Левитан, ты чё, попутал?» — рявкнул второй. «Свои, но не свои для Левитана». Тот приложил его кулаком по морде, затем в живот, развернул его и врезал головой в окно стоявшей рядом девятки. Стекло выдержало, голова тоже, но бандит потерял волю к сопротивлению и осел рядом с колесами. «Ты как?» — Димка опомнился и бросился к Юле. Но та была в порядке, только напугана. А братки ретировались, залезли в машину, забыв обо всем, только тип со сломанной рукой при этом громко верещал. Девятка рванула к выходу на полной скорости. «Н-н-н-на-на», пытался что-то сказать Левитан, показывая машине вслед. «Они просто остановились», — прошептала Юля, тараща глаза в сторону уезжавшей машины. «И давай за мной», а я просто побежала. «И правильно сделала», — пробормотал Димка и выдохнул. «Пу-пу-пу-пу-пи-ф-ф-ф, ну и дела творятся на улицах нашего города. Н-н-н, надо в-в». Левитан сжал кулак, но фраза никак ему не давалась. «Надо валить, а то вернуться», — догадался Димка. «Уйдем, позвоним Лехе, разберется». «Пошли». Я снова оказался в управлении ФСБ на улице Ленина. Все здесь, как и вчера, но у охраны на проходной появился мужик в штатском, ничем не выделявшийся, разве что лицо хитрое. Он читал газету, на главной странице которой писали про ядерные испытания в Индии, но глаза следили за посетителями. Я остановился у вертушки. «К полковнику Иванову», — произнес я, — «по вчерашнему вопросу. Вас ждут», — мужик в штатском отложил газету. «Прошу за мной». Ну, этому я совсем не удивился. «Конечно, ждут», — сразу поняли, по какому вопросу. «Встречают еще прилично, даже заламывать руки не стали, я и к такому готовился. Хотя все равно придется рисковать, дело зашло далеко, отступать некуда». «Идем», — я кивнул. Лифта в здании не было, подниматься надо было на третий этаж пешком. Мужик в штатском шел впереди, показывая дорогу, иногда здоровался с прочими сотрудниками. В самом конце коридора он остановился у открытой двери. «Вас ждут», — повторил он. «Кабинет у чекистов не как у ментов, более просторный, даже кондиционер есть, и жалюзи на окнах, и длинный стол для совещания из массива дерева. На столе стоял компьютер, рядом с ним расположились три проводных телефона с дисками, белый, синий и красный, под цвет флага, и еще один кнопочный, черный. Есть пальма в катке, правда, немного пожелтевшая, и у нее в земле наверняка одни окурки, и ремонт сделан приличный, скорее всего, подарки от спонсоров. На стене висел российский герб и флаг, а также три портрета. Черно-белый Феликса Дзержинского и цветные президенты Ельцина и директора ФСБ Ковалева. Через несколько недель портрет директора поменяют, там будет висеть изображение нового. А потом, года эдак через полтора, сменит и портрет президента. А еще точнее, на место Ельцина повесит портрет нового директора. Полковник Иванов, сидящий во главе стола, смотрел на меня так, будто хотел загипнотизировать. Это высокий моложавый мужик, ему под полтинник, но выглядит на 40 с небольшим, еще и спортивный. Он не здешний, это варяг из Питера, здесь он работает года 3, и уже заработал репутацию человека, с которым лучше лишний раз не связываться, а еще научился ругаться и материться, как местные, уже не отличишь. Но внешность киноактера портили мешки под глазами и отросшая щетина. Он много пьет в последние дни. Я об этом не знал наверняка, но сразу понял, что он квасит каждый день после похорон сына. Он и сейчас пьяный, понятно по запаху и сбитым движением. Плохо, разговор будет вести сложнее. Но мне не привыкать общаться с людьми, и не с такими разговаривал. Да и чекисты никогда до конца не пьянеют. Но начали мы вежливо. «Примите мои соболезнования, Валентин Сергеевич», — сказал я, усаживаясь за стол. «Жаль парня, еще бы жил да жил». «Благодарю», — произнес он, все так же внимательно разглядывая меня. «А вы об этом осведомлены, я смотрю». Пока он вежливый, но многие встреченные мною комитетчики демонстративно вежливы до поры до времени. Но его вежливость меня не обманывала. Человек это резкий и импульсивный, в любую секунду может распсиховаться и все изменится, тем более, когда пьяный. «Но к этому я готов, работа такая», — произнес я, а узнавать все это мне пришлось по грустному поводу. Младшему брату моего лучшего друга тоже дали дозу на пробу. Даже не так, дали как рекламу, чтобы сманил друзей и привел к барыге. Я смотрел на него и ждал, когда он взорвется. Для тех, кто только с ним познакомился, эта черта может сбить с толку. Но я с ним общался в первой жизни, и даже выпивал. Я начал разбираться, продолжал я, кто это придумал и кто за ними стоит. Ну и тут пришла мысль, к сути уже, резко вскричал он. Че ты мне мозги паришь, или из тебя выбивать все силой надо, так сейчас оформим все, в изолятор, и там все расскажешь. Вот и вся вежливость закончилась. В кабинет зашли двое в штатском и стали ждать приказ меня увезти. И он не шутит, действительно может упечь меня в изолятор ФСБ, у них они сейчас еще есть в подчинении. Иванов подошел ближе и сел ко мне вплотную, пытаясь нарушить личное пространство. Пахнуло перегаром, рукой махнет и утащит меня. Но я не отшатнулся, продолжил говорить спокойно, даже голос не сбился. Можешь выбивать силой, но все причастные уже в курсе, что за ними скоро придут, размеренно произнес я, глядя ему в глаза. Только время потратишь впустую, виновные скроются, оставит только козлов отпущения. А толку тебе от барыг мелких, ты даже не знаешь, кто именно ту дозу дал. Вот как, он усмехнулся, а тебя с толку не собьешь, даже не вспотел, не в сауне, чтобы потеть. И я предлагаю не просто кого-то одного наказать, а всех разом, пока возможность есть. Толку-то кого-то одного ловить, даже если его пристрелит, да даже если ты сам кого-то одного грохнешь, то ничего не изменится, проверено. Надо иначе действовать. Всем разом, говорю, уже много кто хочет в этом поучаствовать, много у кого в городе эта банда поперек горла стоит. Вот и я к тебе пришел, когда все данные собрал, а ты хорошо подготовился. Иванов поднялся и подошел к сейфу в углу. Два человека в штатском молча вышли, прикрыв за собой дверь. Значит, пока говорим спокойно, но все может измениться в любую минуту. Иванов тоже любит испытывать людей, но в отличие от Некрасова из РУБОП, вопрос стоял не в уважении. Иванов может серьезно испортить жизнь тем, кто ему не понравился. Иллюзий я не строил, человек это жесткий и опасный, но работать с ним можно. Я долго готовился, произнес я, и все козыри у меня на руках. Я знаю имена, знаю, кто помочь тебе может из местных, и сам помогу, но и я к тебе не просто так пришел. В сделках не участвую, бросил он, ковыряясь в сейфе. А кто про сделки говорит? Мы на одной стороне, и против одного и того же боремся. Но у меня младший брат есть, кто может в замес попасть из-за этого. Родной мне человек, один из немногих, кто остался, но запутался, а я все исправить хочу. Ты меня понять должен, у тебя же второй сын растет, тебе его в люди вывести надо. Давай этот вопрос закроем. Кого надо, того наказать, а потом дальше жить. Время-то сложное, надо родных сейчас держаться. Больше некого. Вот вчера очень хотел с тобой поговорить, хрипло сказал Иванов и достал из сейфа бутылку коньяка. И даже поручение дал тебя найти. И вижу, что не зря разговора ждал. Говорить ты умеешь. Ладно, чё тебе надо? Капитализм настал, никто просто так ничего не делает. Это я понимаю. Зазвонил телефон, он поднял трубку и через десяток секунд положил ее, не сказав ни слова. Пробили про меня, что смогли, и доложили ему. Но это я ожидал. Надо мне немного, сказал я. Назову я тебе имена, но с одним из этих людей связан мой брат. Но я тебе гарантирую, что к тому, что с твоим сыном случилось, он не причастен никак. И мне надо твердо знать, что его к этому не подтянут никак. Посмотрим. Нет, не пойдет. Мне надо твердо это знать. Придется выбивать это, но тут вопрос стоит ребром. Я понимал, что с этим Наумом откладывать на потом ничего нельзя. Он в любой момент может ударить, мать его. Поэтому я пришел сюда раньше, чем планировал, потому что понимал, что вмешательство Иванова хоть и опасно даже для нас с Яриком, но может здорово нарушить планы Наума, и тогда он меньше успеет сделать против нас всех. Не хочу недооценивать этого братка, он даже прямо сейчас может что-то планировать или делать, а промедление даже в один день в таких условиях может быть смерти подобно. Ведь когда пошел замес, избавиться от конкурентов может быть проще, и Наум тоже мог воспользоваться суетой. Я понимал, что этот соперник опасный и скользкий, одной рукой здоровается, а во второй нож держит. Я-то понимал, а вот Ярик нет, для него он друг. Ты сначала скажи, Иванов поставил бутылку на стол, что это точно они причастны, а не ты несчеты сводишь. А брат твой, Коршун из Атамановских, значит, это тебе по телефону сказали, догадался я, но сути не меняет. А вот на вопрос, кто виноват, ты лучше меня ответишь. Ты мне сам скажи, я тебе вчера прислал дозу. Проверили? Ну ладно, Иванов хмыкнул. Я понял, про что ты. Да, порошок с одной партии. На одном поле вырастили, можно сказать, только научились бодяжить. В этот раз порошок перемешан с мелом, а тогда был чистый. Ладно, он хлопнул в ладоши. Договорились. Если их вяжем, твоего брата с ними не подтягиваем. Человек это непростой, но все же за слова отвечал. Тут я знал, что ему можно верить, потому что просто так он слова не давал, даже пьяный. Твоему сыну продал дозу барыга по имени Чипа, начал я. Он уже готов, говорят, закатали его в асфальт. Ночи походил под Башмаковым, он же Наум из Атамановских. Иванов кивнул, явно зная это прозвище. Но откуда? Бандит-то для него мелкий. Может, просто кивнул, но это я себе пометил. Наркоту привезли по каналам Александра Белякова, он же Белиш, объяснял я. А покрывает барыг на местах опер Зиновьев, который по линии борьбы с наркотиками работает. Он же палки с покупателей рубит. Белиш сейчас в разработке у Рубоп, паникует, пытается следы замести. Мелкие барыги Наума тоже, и еще один, в Угра взяли, у опера Седова, на допросе в прокуратуре. Но кто следок, я не пробивал. Угу, протянул он, глядя на меня, запоминает все. Так что, короче, все у тебя в руках. Они сейчас суетятся, друг друга обвиняют, прятаться пытаются. Может, даже кто-то кого-то грохнет. Накрыть их сейчас, пока уязвимы, от такого удара не оправится, и их место занять не скоро смогут. Особенно если и поставки по этим каналам прикрыть, разобраться, пока все на виду. Ну а что мне главное, я говорил, брательника, значит, выручить, пробормотал Иванов и открыл крышку на бутылке. Наум, Зиновьев и Белиш, а я всех троих знаю, Наума в особенности. Угу. Как все сложилось. И все же, зачем начальнику областного отдела по борьбе с терроризмом знать просто бригадира из городской банды? Он хотел перейти с темы, но я уцепился за нее. И откуда знаешь? Тебе это зачем? Он посмотрел на меня с подозрением. А затем, что нас с братом боится. И подставить хочет, но такой гад, как он, может и нас рассорить попытаться, особенно если узнает, что я с тобой и ментами говорил. Вот мне бы и знать, в чем он замешан. Вот как... Полковник задумался, но тебе это знать не положено. Скажу только, что в поле нашего зрения он оказался не просто так, а такой головастый мужик, как ты, может догадаться, по какому поводу. Догадываюсь. Вот и славно. Иванов сел напротив меня и подтянул к нам бутылку коньяка. Ну, это все я проверю, что ты говорил, если правда, размажу их по асфальту. Но я думаю, все так и есть, я в людях разбираюсь. А откуда ты это все знаешь? Фирма у меня, сказал я, которая такие вопросы решает. И раз выпал шанс, пробили, что надо, подсказали коллегам из органов. И тебе, потому что бандиты от закона прикрылись, нужен кто-то, кто с этим сладить может. Что за фирма у тебя такая? Ну ладно, проверю, и пока я здесь сидеть буду, их гонять начнут. А мой Колька, ну, ты вроде мужик нормальный оказался, он разлил коньяк. Давай тогда за пацана мы его вмажем, а потом, сработало. Он понял, что нет смысла выцеплять непонятно кого, когда можно накрыть настоящих виновников, кто подсадил его сына на дурь. А то, что вышло с размахом, его не смущало. А я подзабыл, насколько Иванов бывает вредным, но договориться с ним оказалось не сложнее, чем с Некрасовым. Но говорить я с такими людьми научился, опыт никуда не делся. Нажал куда надо, предложил, что нужно нам обоим, а заодно и свои цели выполнил на этом этапе. Но я не расслабляюсь, работа не заканчивается. Я же теперь не следок, у которого в ведении куча дел. Я могу браться за то, что считаю нужным, и доводить это до конца. Это точно доведу до финиша. Но выпить мы не успели. У меня запищал пейджер резким неприятным монофоническим звоном, хоть недолго. Я прочитал сообщение и поднялся. Надо идти. А тебя кто-то отпускал? Недовольно спросил он. Мы не закончили. А я тоже здорово рискую, сказал я. Ты вот пьешь сидишь, а у меня на девушку напали, чтобы мне отомстить, а заодно и брату. Наум-то без дела не сидит, как я и думал. Сидеть некогда. Вот гад, Иванов махнул рукой. Недолго ему осталось, но подгадить может успеть. Короче, там внизу попроси, чтобы подбросили на служебной тачке, скажи, что я разрешил, и еще мне нужен твой номер. Я положил на стол визитку и направился к выходу. Он подобрал карточку и взглянул, явно запоминая номер с первого раза. Возможно, то, что я как-то вступился за Костю Левитана перед гопниками, помогло. Он и ночью сегодня не дал меня огреть бутылкой, а сейчас напал на кого-то из своих, лишь бы не дать Юльку и Димку в обиду. Помнит добро. Димка даже говорил, что Костя даже руку сломал какому-то утырку. И сам Димка, мужик, не боец, но не отступил, не испугался. В итоге мои друзья не подвели, Юлька в порядке, только напугана, и на руке осталась царапинка. Но девчонка боевая, билась, как разъяренная кошка. И глаза сухие, при парнях она никогда не плачет. Дал ей валерьянку, чтобы успокоилась и поспала, а сам начал прикидывать новый план. Одно понятно, раз уж Наум продолжает, разобраться с ним надо окончательно. Не ждать, когда его повяжут чекисты или менты, а прямо сейчас. Сейчас этот гад сам себя закопал. Буду лично его искать, а найду, так сделаю так, что он вредить никому не будет. Ну а к чекисту я сходил не зря. Похоже, события в городе начали менять быстро. Наума спугнули, он уже забился в какую-то дыру. Там вся ОПГ решит не отсвечивать, и другие группировки тоже. В чем-то сейчас будет сложнее, но в чем-то и проще. Как только увидимся с ним лицом к лицу, и он после этого свою преступную карьеру закончит, и еще один бандит добавится в послужной список ГРОМ, и пока он прячется, ресурсы его банды недоступны, при нем будут только те люди, кого он успел взять с собой. Другие бригадиры помочь не смогут, им самим лишь бы пересидеть опасное время. Они даже мобилы повырубают, опасаясь слежки. Ну а сложность в другом, на него надо будет выйти самостоятельно, и это не просто, стало шумно. Уже через час в городе то и дело звучали сирены, и по новостям говорили, что сегодня проходит операция по поимке наркоторговцев. Даже золотореченские решили не отсвечивать, сидят по своим точкам и носа не кажут. Как только Наум почуял проблемы, то залег на дно. Костя Левитан не может подсказать мне, где именно, он в банде недавно, да и после сегодняшнего ему верить не будут. Зато должен знать Ярик. Ему я и позвонил, но он не брал трубку, тоже выключил телефон. Его невеста Настя сама нервничала, не видела его со вчерашнего дня. Отослал несколько сообщений ему на пейджер, но неизвестно, прочитал он их или нет. И Левитан не знал, куда мой брат мог задеваться. Хреново, надо искать. Мог быть худший вариант, ведь Наум уже показал себя, как хитрец и интриган, способный на все. Сейчас он может выставить себя жертвой, мол, это я сдал их ментам, как и всю группировку. Мог ли он понять, откуда ветер дует и что угроза пришла от меня? Мы же с ним не пересекались раньше. Да, вполне мог и понять, вполне мог узнать, ведь я много с кем говорил, а у братвы везде свои уши. Кто-то увидел что-то, а еще он вполне мог воспользоваться ситуацией, додавить ее. Если ночная провокация не удалась, а дневная закончилась разгромом, то для него будет логично продолжить. Решит избавиться от врага как можно быстрее, пока не стало поздно, даже если сам и напал на него первым. Так безопаснее для него самого. Он же видел, что я не какой-то студент, что могу за себя постоять, и что брат меня начал уважать, и что Левитан перешел на нашу сторону. И Наум понимает, что я точно буду разбираться с ним за нападение на Юльку, поэтому захочет меня добить. Раз вмешался чекист, то расправу и провокации над моим братом Наум может отложить, ему же надо, чтобы хоть кто-то был рядом, вот самого Ярика он пока трогать не будет. Так что не зря я пришел к Иванову, планы Науму я этим нарушил точно. Но главная проблема вот в чем. Ярик своему бригадиру верит безоговорочно, я это видел, этим бандит и пользуется. Знает, что мой брат ему верит, но все равно строит против него интриги, боится. Наум иначе и не может, он сильно за свою власть держится. Любой, кого в бригаде могут уважать больше него самого, сразу становится угрозой. Но пока он может использовать брата против меня, будет настраивать, обвинять меня во всем, подначивать. Причина избавиться от меня простая, чтобы потом Ярик в нужный момент остался один, и никто ему не помог. Сначала избавиться от меня, потом от брата. В милицию обращаться не вариант, даже не официально через Глеба. Если Ярик увидит ментов, сразу без лишних раздумий решит прикрыть своих, еще и палить начнет. А своими он, к сожалению, считает тех, кто им пользуется и кто хочет от него избавиться. И увидев ментов, Ярослав сразу решит, что я его заложил. Ладно, рискнем, будет другой вариант. У Ярика было несколько подходящих мест для Лешки, о которых я знал. Поищу, найду, выспрошу у него, где Наум. Если тот про меня что-то ему наплел, Буду разговаривать с братом серьезно. Если выясню, где прячется бригадир, натравлю кого-нибудь на него, или лучше сам к нему съезжу. А если они вместе засели где-то ХМ с одной стороны, сложнее, Ярик доверяет своему бугру. С другой, могу сразу показать ему, кто такой этот Наум на самом деле. И тогда не придется бегать за этим братком, сразу увидимся лицом к лицу. После сегодняшнего это точно необходимо. Ну а в городе пусть продолжается пожар, который я разжег. Всех остальных пусть ловят менты и комитетчики, кого-то да поймают. А с этим Наумом разберусь я, мне надо найти его раньше них. Была одна еще одна хорошая новость, у меня же появился надежный союзник, который уже дважды нас прикрывал. За такого надо держаться всеми силами, и надо позвать к себе, ведь больше идти ему некуда. Спасибо, что на помощь пришел, Костя, я пожал Левитану руку. Не забуду, долг верну. П-п-п. Злился, что не может сказать. Похоже, чем больше проявляет эмоции и злости, тем сложнее ему дается речь. И доктора, похоже, совсем не помогают. Но что-нибудь придумаем. Вас же немного осталось в группировке, спросил я. Тех, кто с чехами воевал. Он кивнул и сразу мотнул головой. Да и нет. А в бригаде у Наума, мало. Левитан показал два пальца и один направил на себя. Двое вас, значит, а ты к ним пошел. За братом моим хотел присмотреть, Костя пожал плечами, потом кивнул, потом снова пожал плечами. Ладно, можешь не отвечать. Тебя пацаны, кто там был, уважают, ты же их спас тогда. Тут смотри, братка, что творится. Просто Наум Ярика подставить хочет. Он и Шмеля спровоцировал, и сейчас отправил людей на Юльку напасть, чтобы Ярик психанул. Но раз не вышло, какой-то другой план придумал, про меня, наверное, всякого наговорил. Но он все мое равно брат, надо выручать, поеду за ним. Прикроешь? П-п-п, он поморщился и кивнул. П-п, прикрою. П-п, падлы они. Акткоршун поверил им, меня позвал, Левитан выдохнул. Если что, он постучал себя по боку. Пистолет же там у него, и он уже сделал выводы, кто его новые приятели, увидел воочию. И может давно их сделал, просто идти ему было некуда. Ну а раз выдался шанс вытащить Ярика, он решил им воспользоваться. Будет действовать заодно. В общем, надо использовать любые возможности. И мне еще не давала покоя мысль, почему Иванов знает про Наума. Сам чекист не раскололся, но намек дал крепкий. Надо использовать. Пока я исхожу из того, что при встрече сразу меня мочить не будут. Наум от своих планов не отступится, но пока будет вынужден держаться за Ярика. Попробует его еще сильнее привязать к себе, меня опорочит. Но для этого надо меня обвинить, доказать, а себя выставить правым. А те, кого он отправлял Юльку захватить, ушли, вряд ли они с ним будут. А если и будут, мое слово против их слова, а Костя вряд ли сможет что-то сказать, он разволнуется, и тогда говорить ему будет очень трудно. Короче, думать можно долго, а действовать надо быстро. Я наказал Димке позвонить Глебу Сибирякову на случай, если я не свяжусь с ним через 2 часа, а мы с Костей поехали. У отца Кости была Нива, Левитан ее взял, только за руль сел я. По дороге слушали новости по местному радио. Журналисты уже пронюхали, что идет масштабная операция, вот ее и освещали. Ну как освещали, просто кто-то поднимает шумиху, потому что ему прижали хвост. Поэтому все жаловались на ментовский беспредел, в красках рассказывали, как менты и чекисты прессуют честных бизнесменов. Да, полковник Иванов действует масштабно. Союзник это влиятельный, но опасный, с ним надо держать ухо востро. Но в моем деле такие и нужны, потому что принципиальные и честные меня самого первыми закроют. А вот эти могут работать более гибко, им лишь бы достичь целей. Мы доехали до гаражей, где у Ярика стояла машина. Ничего, гараж пустой. А после отправились на родительскую дачу. И здесь никого, даже следов никаких с прошлого года. Заброшенная дача, где даже бомжи не живут. Жаль участок, мы сюда не приезжали, и ветхий домик обветшал еще больше. А ведь здесь и место красивое, и воспоминаний много, и река рядом, где мы рыбачили. Надо бы его восстановить. И уже там Ярик позвонил мне на мобилу сам с неизвестного номера. «Ты где?» – спросил он. На телефоне было всего одно деление, слышно было плохо, но тон все равно изменился. Слишком сухой и равнодушный. «Но я скажу, где нахожусь, здесь мы и встретимся. Место здесь удачное. На даче нашей», – сказал я. «Тебя ищу, Ярик. Ты сам где?» «Подъеду сейчас туда». В трубке запела мелодия при обрыве звонка, Связь совсем пропала, делений на экране больше не было. Не понравился мне его тон. Еще утром он общался со мной в своей дерзкой, но веселой пацанской манере. А тут что-то другое. Наум уже напел про меня. Посмотрим, сейчас зависит от того, один он приедет или с кем-то приедет. Но в любом случае, надо вывозить. Кроме меня этот вопрос никто не решит. Если Ярик один, надо убедить. Если приедет много, показать, кто такой этот Наум на самом деле. Ну и расквитаться с бандитом самому. Ну а вся бригада не появится, они залегли на дно, спасаясь от чекистов. Большими группами собираться нельзя, привлекут внимание. Я открыл рассохшиеся ворота участка, Костя загнал туда машину, а потом достал из багажника топорик. Домой, пора домой, напевал Левитан совсем тихо, причем не заикался. Я еще в детстве читал книгу про военный госпиталь, и в ней кто-то обсуждал, что заикам проще петь, чем говорить. «Хорошо поешь», — похвалил я. Он криво улыбнулся и спрятал топорик у входа в дом. Потом нашел в сарае старую кувалдочку, а я молоток. Молотком я уже приспособился орудовать. И финальный штрих – пистолет Макарова. Левитан подумал и показал мне, мол, сможешь стрельнуть. Я кивнул. Смогу, без вопросов, уже доводилось. Оружие он протянул мне, я убрал его в карман, сразу сняв с предохранителя. А для себя он нашел в домике самодельный ножик. Лезвие уже заржавело, но таким, если уметь, то вполне можно ударить. Думаю, он умеет. Кстати, вспомнил, откуда взялся нож. Отец в детстве учил нас с Яриком его метать, мы практиковались в этом. Ножик хоть и туповатый, но увесистый, и втыкался в бревна хорошо. На домике до сих пор видны следы попаданий. Приготовились быстро, и вскоре мы услышали шум двигателя. Тойота брата приближалась, в ней четверо. За рулем Ярик, спереди я увидел изукрашенное лицо шмеля, сзади сидел какой-то бандит с широкой мордой, а рядом с ним кто-то в кепке и затемненных очках. Наум. Значит, он нашел брата раньше и успел налить ему яда в уши. Но пока здесь Ярик, стрелять просто так никто не будет. И не надо искать их по всему городу, все закончится сегодня. Машина заехала во двор и остановилась рядом с Нивой. Первым вышел Ярик. Лицо снова злое, как во время первой нашей встречи после того, как я снова оказался в 98М. Потом Наум, морда хитрая, чуть ли не потирает ручки, доволен собой, но рано радуется. Шмель вообще не выказывал никаких эмоций, а четвертого я не знал. Но на щеке у него свежие царапины, и это вполне могла быть метка от Юльки. Если она куда-то не хочет, то ее не заставишь, вырываться будет как кошка. И царапаться тоже умеет. А фингал и опухшие губы от Кости, тот бьет крепко. Ну, и с тобой тоже решим за компанию. Нас с Левитаном двое, их трое, но Ярик пока на их стороне. Придется убеждать, но так, чтобы он поверил. Не оправдываться, не рвать на себе рубаху и не доказывать что-то по пацанским понятиям. Какие понятия? Я бывший следок, я их не соблюдаю. Я всегда был по другую сторону баррикад. Мне не надо, чтобы вся эта братва оказалась на моей стороне. Мне на их мнение вообще положить, я их самих положу, если хоть что-то будут угрожать брату. И того исцарапанного тоже, за Юльку. Главное, чтобы брат понял, с кем связался, увидел, кто на самом деле те, кого он считает своими приятелями, и тогда, быть может, я смогу его вытащить. Только поэтому я рискнул приехать сюда, ведь только от меня зависит, получится все или нет. И когда мы будем заодно, я найду для него место в жизни, которое он так ищет. Но провернуть это будет непросто, ведь судя по его лицу, видно, что уже он поверил не мне, а Науму. Глава 15. Эти трое нам не друзья, а Ярик приехал сюда с таким видом, будто ждет от меня ответа. Но он и правда его ждет. Наум мог много чего про меня наговорить, он может быть достаточно убедительным, чтобы ему поверили, но окончательный вывод брат сделает, только когда выслушает меня, потому что он хочет быть справедливым, все точно выяснить. Поэтому и приехал сам в поисках ответа, поэтому Наум и его кодла в нас не стреляют. Пока не стреляют, но это развязывало мне руки. Сейчас во дворе старой родительской дачи, заросшей сорняком, происходит встреча, на которой решится многое. А спокойное место, ветерок разве что сильный дул. На крыше покосившегося домика, через дыру в старом прогнившем рубероиде, вылезла ворона и посмотрела на нас. Гнездо у нее там, похоже. А Наум, хитрюга, прошел 90-е полностью, знает, как сманивать молодежь за собой. Типа, ты чё, не за пацанов, мы тут за тебя на все готовы, пацаны за тебя на все пойдут, пацаны тебя не кинут, мы все вместе. Такое братство, своего рода, которое и искал Ярик. Психологию парней Наум понимает, разобрался в ней, поэтому за ним идут. И мало ему просто заманить кого-то на свою сторону. Ему сожрать надо кого-то, увидеть, как человек на все готов ради якобы пацанов, а на деле, ради самого Наума. Вот и использует всех, как хочется, а потом избавляется, как от ненужной вещи. Выбросит, как старый носок или сломанную лыжу. Любит он власть и понимает людей, хочет, чтобы присмыкались. Но не всех, в той моей жизни, в первой, они ошибся в одном человеке. Наум бы далеко пошел, если бы его в 2003-м не подставил басмач перед чеченами, и те замочили бандита прямо в сауне. А Басенок тогда поднялся еще на одну ступеньку вверх. Но в этот раз до 2003-го Наум не доживет, я ему такого шанса не дам. Я-то поопаснее басмача. Леха, с тревогой произнес Ярик, глядя на меня из-под лобья. Пацаны говорят, ты с ментами связался, всю нашу бригаду. Да че с ним базарить? Проорал Наум, не скрывая довольного вида. Отвечать ему пора за этой, за то, что родного брата. Он подошел ко мне в упор, глядя на меня с видом победителя, что родного брата мусорам сдал. Договорить он не смог. Отошел на шаг, кепка слетела, и ее откатил ветер к сараю, а затемненные очки повисли на ухе на одной дужке. Из носа побежала кровь тонкой струйкой, а я встряхнул отбитым кулаком. «Хорошо я попал, метко. С тобой мне говорить ни о чем, падаль ты гнилая», — сказал я. «Вот кто бы всех подставлял». «Да», — он отошел еще на шаг и полез в куртку за пистолетом. Шмели второй, тип с поцарапанной мордой, тоже начали доставать оружие. Левитан посмотрел на меня с удивлением, мол, уже начинаем, но судя по виду, он был готов действовать в любой момент. «Стопы!» — прокричал Ярик, становясь между нами. «Мы побазарить приехали, погоди, Наум, выяснить надо сначала, а ты зачем полез, мой же это брат?» «Леха, он посмотрел на меня, предъява к тебе серьезная, выяснить надо, что там случилось, по беспонту кто наговаривает или...» «Правая рука у него в кармане, пистолет достать, меньше секунды, и он этим стволом обращаться умеет, в отличие от того же шмеля, который держал пушку чуть ли не боком, как негры в фильмах, но я просто хотел врезать Науму». Пока врезать, а дальше, посмотрим, но отсюда он не уйдет, да и не может он пока стрелять, хочет, но не может, боится, не за спиной сейчас его бригады, только двое шестерок и Ярик, который приехал разобраться, и зря, не дает ответку за удар в морду в ответ на обвинение, ему же хуже, теперь выглядит так, будто не уверен в своей претензии, но я всегда знал, что Наум трусоват, были бы у него еще люди, урыл бы нас всех, а так приходится ему крутиться. Такие шакалы нападают только стаей, когда сильны. Поэтому Наум и не палит, даже пушку опустил. Не уверен он все-таки, в кого будет стрелять мой брат, не до конца его обработал. Поэтому все пока будет решаться иначе, он будет тужиться, продолжать попытки его убедить. Вижу, чего он хочет, и готов ради этого рискнуть своим лицом. Братва же его видит, что он по сапатке огреб и ничего не сделал. За такое, вообще-то, убить положено. А я вот пока жив-здоров. Ты погоди со своими предъявами, сказал я. Я своего брата никому не сдам и в жизни не подставлю. Ни ментам, ни братве, никому. А эта падаль может говорить что угодно, но верить ему нельзя. Вот только это он отправил вчера шмеля против меня. Ты о чем вообще? Наум скривился, вытирая кровь с лица. Че за базар, шмель? Чтобы тот на меня напал, а тебе вступиться бы пришлось, Ярик, продолжал я, не давая ему говорить, но я ему сам накостылял, я кивнул на шмеля. Тогда он отправил того поцарапанного, гусь, медленно подсказал Левитан. Значит, гуся отправил, я кивнул, чтобы он Юльку увез силой. Снова тебя провоцировал, Ярик. Да вот чекисты на него наехали, не до этого стало, ты ему нужен пока, он тебя с собой таскает, а потом избавится, ты для него опасен. За базаром следи, возмутился бригадир, стряхивая кровь с ладони. Ты что-то себе позволяешь многое. Он отошел на шаг к своим, снова размахивая пушкой, потому что я опять хотел ему садануть. Но он отбежал, а если пойду за ним, после этого точно придется палить, второй раз не прокатит, а стрелять пока рано. Погоди, вмешался Ярик, повернувшись к бугру. Наум, поясни про девушку, что-то я не догоняю. Да не буду я ничего перед ним пояснять. Ты на рожу его посмотри, Я показал на царапанного, потащил Юльку, она его царапнула. Сам ее знаешь, она такая. Но там Димка был, и Левитан еще вмешался, спасли. Левитан не разобрался, что происходит, на своих пацанов руку поднял, косяк упорол, заявил Наум, злобно глядя на Костю. Там вообще не так все было. Ну, хреново вышло, че, надо было поговорить с пацанами, поинтересоваться, что случилось, а ты пацаны психанули, да, не правы были, что не разобрались, чья деваха, но и ты косяк упорол, Костя. Но Левитан так-то наш пацан, ничего мы ему не сделаем, а вот с ним, он показал на меня, хитрюга, врет Ярику, мол, Левитана не тронут, и говорит при нем что хочет, Косте ответить сложно, д-д-д, начал было Левитан, сжимая кулак, но ничего сказать не выходило, ему может и говорить тяжело, сказал я, но Костя всегда правильно рассудит, кто прав, а кто нет, он соображает, тебе, Ярик, тоже надо этому научиться. Этот хрен приказал напасть на Юльку, я посмотрел на брата, что вчера, что сегодня, гонит, орал Наум, у таких кто громче, тот и прав, уличная манера, и Ярик тоже вырос на улице, ему это было близко, но чем больше я говорил, тем больше он сомневался, да и удар нанес вовремя, брат вроде бы даже пожалел, что сразу поверил Наума, не разобравшись во всем сам, а тот орал, не обращая внимания на мои уколы, хотя за каждый такой выпад он должен был давать ответку, но сейчас у него цель, меня потопить любой ценой, потому что понимает, что теряет преимущество, а остальным будет разбираться потом, но пока Ярик стоял между нами, не могу стрелять, надо еще его убедить, чтобы он сам все понял, поэтому рискую, говорю, но так надо, надо чтобы Ярик понял не про Наума, что это за гад, а вообще, про таких людей в принципе, кто это такие и что им надо, и тогда поймет, как долго его обманывали, провоцировать он хотел, продолжал я, потому что знал, что ты за меня при любом раскладе вступишься, и он бы тебя за это как-то наказал, а когда не вышло, пошел иначе, сначала у шмеля точки отобрал, чтобы его против тебя настроить, я глянул на толстяка, который пыхтел через нос, а сейчас нас с тобой стравить хочет, включи мозги, сам все прикинь, вот он в друзья тебе набивается, в жопу без мыла лезет, а ты ему веришь, братка, но он тебя боится, потому что тебя пацаны уважают, а для него это угроза, а уважают тебя, потому что ты честный, а он, гниль, поэтому и боится, да че ты гонишь, рявкнул Наум, меня гнилью называешь, попутал что-то, ты и рубоповцев знаешь, и чекистов, откуда, тебя там видели с ними, не, я вообще не догоняю, коршун, понимаю, что брат родной, но по понятиям это тебе надо вопрос закрыть, раз он, стволы у Наума, у шмеля и поцарапанного, не стреляют только потому, что хотят, чтобы Ярик стрельнул первым, в меня, а потом сожрут Левитана, и останется коршун совсем один, он злобу затаил из-за босенка, сказал я. Бояться тебя начал, что ты вопрос так закрыл, и начал гнать против нас, они с ним заодно были, и Басманов против тебя копал, подставить хотел, а мы раскрыли, вот Наум и зассал, что и против него что-нибудь такое выведаем, тоже кого-то из паханов подсидеть хочет, вот и пошел рубиться, но не вывозит он, Ярик, не вывозит, вот и про босенка я хотел побазарить, продолжил Наум, но уже не так уверенно. Глазки забегали, угадал я, значит, откуда он про ментов знал, что они засаду организовали, он показал на меня, почему он к чекистам пришел, и пацанов сразу прессовать начали, Ярик ничего не сказал, только левую руку поднял к затылку, напряженно думая, лоб нахмурил, жест, который он с детства делал, когда был не уверен, запутался, Науму это не нравилось, он-то уже было подумал, что все решено, теперь паниковал, совершал ошибки, одну за другой, непростительные в их среде, но он все равно представлял собой угрозу, я бы уже стрельнул, да эти двое из его компашки на взводе, готовы палить в ответ, но ничего, все будет как надо, не, Леха, постой, Ярик снова потер затылок, что-то и правда не то творится, как-то совпало все, пацаны вот говорят, д-д-д, снова начал Левитан, д-д-д, передразнил его Наум, помалкивай уже, не с тобой базар, с тобой еще разбираться будем, или ты думаешь, да-да-да дай мне искать казать, рявкнул Костя, аж слюна изо рта вылетела, все замолчали от неожиданности, стало тихо, слышно, как от ветра шелестела листва на деревьях, а где-то за рекой проорал петух, ты пе-попадла, продолжал Костя, злобно тараща глава, ты на девчонку рыпнулся, ты подставить всех хочешь, да, я тебя спрашиваю, да при чем тут тёлка эта, пробормотал Наум, а потому что Костя это видел и вмешался, сказал я брату, потому что Левитану опять стало тяжело говорить, заел один звук, и Наум ему за это отомстит, и ты сам это понимаешь, а у чекиста я и правда был сегодня, как раз в тот момент, когда они за Юлькой бежали, был бы с ней, их бы там урыл, но пришлось отложить, и знаешь, что я там делал, ну, что, спросил Ярик, а потому знал, что они их разматывать будут, и за тебя просил, чтобы отстали, потому что ты не знаешь, за что именно их ищут, а этот Наум с остальными тебя в курс не ставили, а вот теперь время разобрать намек, который мне давал Иванов, очень толстый намек он сделал, но с ним все понятно, а, знаешь, Ярик, почему что ты не в курсе, а потому что этот Наум и другие дурью чеченов покупают, бабки им отправляют большие, а чехи на эти бабки стволы берут и взрывчатку, ну а наркоты на Кавказе, горы целые, и сюда кое-чего приходит, Белишик уже подсуетился, откуда думаешь, порошок этот берется в городе, оттуда, Ярик, оттуда, а ты и не знаешь, таким как ты, не говорят, потому что знают, что ты с этим не смиришься, Наум дернулся, значит, я догадался правильно, дернулся, но заорал, потому что знал, что если молчишь, то не прав, будь рядом с дачей соседи, все бы слышали, аж голуби из-под крыши домика взлетели, вспугнутые его ревом, догоневая это все, проорал он с надрывом, аж голос захрипел, а дурету пацанам обычным продают, продолжил я, брату Димке вот дали, хорошо, что мы увидели, а то бы подсел, и недавно пацан из-за этого умер, ты даже не слышал, да, я посмотрел ему в глаза, ну а потом ты и сам этим будешь заниматься, когда самому уже плевать на все станет, через год или два, не, он помотал головой, сейчас все в город идет, перевозит Белиш, от Чечни до нас, а продажи здесь крышует мент один, Зиновьев, вот чекисты и решили обрезать им крылья, знал об этом, нет, тихо сказал он, а пацаны встревают, их менты ловит, орал Наум, делая вид, будто все эти слова к нему не относятся, из-за него, от некоторых фраз, когда я говорил, он вздрагивал, не ожидал, что я все знаю, а я много чего знаю, но Наум решил рубиться дальше и пошел с козырей, так ты за пацанов или за кого, Коршун, я, за пацанов, шепнул он, глядя на меня растерянным взглядом, а, Наум наклонился к нему ближе, не за пацанов, не слышу, так ты за пацанов или за кого, Коршун, пацаны-то за тебя, Коршун, а ты, за пацанов, неуверенно сказал Ярик, снова подняв руку к затылку и так и держал ее там, вот и пошел Наум давить на гнилуху, но и у меня сейчас есть чем бить эту карту, а кто из тех пацанов, кто с тобой в Грозном был и в эту бригаду пришел, в живых остался, тихо и спокойно спросил я, а, Ярик, никого уже почти не осталось, ты только и Костя, поэтому ты его так звал к себе, остальные или на зоне, или умерли уже, или покалечены, или вообще, подальше от этого дела держатся, и как думаешь, я кивнул на бандита, а сколько из них этот Наум подставил, короче, раз он нас заложил, Наум торжествовал, и даже признался, что у чекистов был, то тебе и вопрос закрывать, Коршун, раз твой брат, и ты его к нам подпустил, ты и сделай как надо, так правильно будет, сложно, но как иначе, он развел руками, будто выступал в суде, мне сразу вспомнился седой адвокат, защищавший басмача, так же себя вел, козел.